вжился в быт Москвы, как природный москвич, и любви к Москве никогда уже не изменял. А на Арбатской площади была тогда портерная лавка, которую содержал безграмотный, но оборотистый Николай Иванович Пастухов. Фигура колоритная, типично московская. Отодвинув стаканы, он корябал на прилавке заметки для газет, где пожар случился, где житья не стало от крыс и прочие новости. В писанине целовальника студент исправлял грамматические ошибки, и они подружились. Портерная стала для Феденьки приютом. Здесь ел и пил, даже ночевал. Вскоре подвал на Арбате превратился в аудиторию студенческой бедноты. Между прилавком и столиками будущие юристы разыгрывали драмы судебных процессов, а Плевака в роли защитника уже тогда покорял всех мощью убежденного красноречия. Но случилась в трактире драка студентов с извозчиками. Плевака был отлучен от университета, а Пастухов, потерпев убытки, начал писать роман о похождениях славного разбойника Чуркина. «Куда ж ты теперь подашься-то, Федь?» — спрашивал он. «Да и сам не ведаю. Маменьке стыдно». Плевака пристроился гувернером в одно семейство, отъезжавшее за границу. А времени в Европе даром не терял. Посещая лекции немецких юристов, начал переводить популярное сочинение Георга Фридриха Пухты о римском гражданском праве. Вернувшись в Москву, он решил рассчитаться с университетом. Профессор Никита Крылов требовал, чтобы на экзаменах студенты отвечали ему по Крылову, а тут явился какой-то Плевака и ссылается на Пухту. В результате провал. «Был экзамен, Федя», — беспокоилась мать. А мать свою Плевака очень любил. «Нет, мама, завтра». При новой встрече профессор Никита Крылов закричал. «Ха! Плевака! Всю ночь не спал, Пухта снился!» На этот раз экзамен был сдан. А что делать дальше? «Ступай в репортеры», — советовал Пастухов. Плевака записался в сословие присяжных поверенных Московской судебной палаты. Впервые в зале русского суда услышали его голос, произносившего слова присяги. «Творить суд по чистой совести, безо всякого в чью-либо пользу лицемерия и поступать во всем соответственно званию». Звание «адвокат» присяжного поверенного появилось лишь в 1864 году, а до этого Русь тщетно искала справедливости у стряпчев и ходатаев, которых народ окрестил «крапивным семенем». Это было страшное, неистребимое племя крючкотворцев и взяточников. А крапива, как известно, отлично приживается на заброшенных пустырях, ее сочная зелень благоденствует в тени гнилых заборов, наливается соками на помойках и кучах мусора. «Но я не от крапивного семени», — говорил Плевака. Существовала еще и нравственная сторона адвокатской практики, неизменно двусмысленная. В самом деле, если осуждают явного злодея, симпатии публики обязаны быть на стороне обвинения. По меньшей мере, странно выглядит фигура адвоката, который без стыда и совести, играя на чувствах и красноречии, начинает обелять то, что давно почернело. Защищая человека перед законом, не вступает ли он в противоречие с самим законом? Недаром же остроумный Власий Дорошевич когда-то восклицал с сарказмом: «О, культура, за что ты давишь людей? И так много паровозов на свете, а ты еще адвокатов наплодила». Но Лев Толстой отсылал мужиков именно к Плевака. «С жалобами не ко мне, а к нему ступайте. Я ничем не могу помочь вам, а вот Плевака все может». В защите обездоленных крестьян или рабочих Федор Никифорович не брал с подзащитных ни единой копейки. Но принимая у себя в конторе богатей из провинции, уповавшего на Плевака, как на последний якорь спасения, Плевака с ним не миндальничал. «Могу провернуть дело так, что в тюрьму не сядешь».

отпускал грехи ваши. А теперь вправе надеяться, что вы тоже отпустите ему один его грех». Между прочим, Плевака не порывал давней дружбы с Пастуховым, лубочным романом которого разбойники Чуркине зачитывались дворники, кухарки, половые, извозчики и пожарные. Разбогатев, Николай Иванович в 1881 году начал издавать бульварный «Московский листок». И на вопрос генерал-губернатора, как идет газета, отвечал прямодушно. «Да, кормимся, Варсес, кормимся!» Кормился он с хроники объявлений в таком роде. «Купцу первой гильдии Ванифатьеву, что посудой торгует. Чего за женой-то плохо глядишь? Или не знаешь, с кем ее видели? Спохватишься, ан поздно будет». Романы у писателей Пастухов покупал с веса, как говядину. Подкинет в руке написанное и глядит на автора. «Хм, накатал же ты! Чаю рублей на 10 потянет». Расплачивался в трактирах или отводил авторов в баню. «Вот попаримся вместе, а там тебе уже гонорарию и выдам». В листке он печатал своего Чуркина с продолжением из номера в номер, забив тиражом и популярностью реакционные «Московские ведомости» Каткова, которые народ вестимо не читал, и грозный Катков вызвал Пастухова к себе. «Ты мне этого Чуркина брось». «Помилуйте, да с чего ж кормиться всем нам?» «Я тебе говорю, брось. Нельзя потакать толпе. Развивай в ней дурные инстинкты. Где у тебя Чуркин сейчас?» «Да я его в лес загнал, от полиции прячется». «Вот и хорошо. Задави его там бревном и конец». Москва хохотала. По возвращении из Европы Пастухов излагал в печати свои впечатления. «Вот и границу переехали. Вынимаю часы, что за притча? На моих 9 часов, а у всех 7 часов. Это потому, что на Руси солнышко раньше восходит». Интеллигенция тоже выписывала «Московский листок». Ведь давно известно, что Апаш любит читать роман из жизни маркизы, а маркиза обожает романы из жизни Апашей. Плевака писал для Пастухова фельетоны. Смейтесь. Я вот думаю, откуда бралась эта нераздутая, вполне осмысленная слава Плевака, имя которого знали одинаково хорошо во Дворце правосудия в Париже и в лачуге Зверолова на Камчатке. Дело не только в высоком профессионализме, обогащенном самобытным талантом, нет. Плевака был постоянно близок к демократической интеллигенции, видевшей в нем первого защитника народных низов. Федор Никифорович всегда умел найти точные слова, дабы оградить от произвола властей и рабочего, забитого бесправием, и крестьянина, у которого, как он сам говорил, сотнятым у него последним рублем нередко уходят счастье и будущность, после чего начинается вечное рабство в тисках мироедов и паразитов-богачей. Жажда легкой наживы подтачивало устои буржуазного общества, все стремились к быстрому обогащению, и потому один за другим с грохотом лопались банки. Казнократство стало обычным явлением. Даже такая мелюзга, как кассиры, купала содержанок в шампанском, а их выездные лошади имели подковы из чистого золота. Даже модные врачи, чтобы увеличить приток гонораров, сознательно заражали людей, создавая для себя неиссякаемый арсенал клиентуры. Монахи грабили чудотворные иконы, а драгоценности с икон вешали на разжиревшие шеи своих сожительниц. Наконец, Москва узрела на скамье подсудимых красивую воровку Софью Блюфштейн, облитую бриллиантами, как королева. И с тех пор Сонька Золотая Ручка, сделавшись героинею цирковых пантомим, затмила примитивные подвиги пастуховского Чуркина, нечаянно придавленного в лесу по воле Каткова громадным деревом. Плевака любил защищать женщин, но защищать Золотую Ручку не стал.

Юноша-солдат сказал, как его зовут. «Ленька Собинов, студент-недоучка». Плевака взял его к себе помощником. И как Шаляпин многим обязан Саве Мамонтову, так и Леонид Собинов всю жизнь боготворил память Федора Никифоровича, который со смехом представлял его своим гостям. «Рекомендую, мой помощник. Еще нет такого простецкого дела, которое бы он не проиграл. Но голос курского соловья. Вот обозлюсь на эту бездарность и прогоню его в оперу». Просматривая материалы по истории адвокатуры в России, я пришел к выводу, что первые послереформенные деятели суда были людьми глубоко порядочными, честными борцами за правоту, и в этом мое мнение совпадает с авторитетным мнением Анатолия Федоровича Кони. Но времена менялись. Золотая жила, залегавшая глубоко в породе преступности и наживы, стала разрабатываться последующими юристами, уже не имевшими тех идеалов святости, какие воодушевляли первых адвокатов. Я не говорю о Собинове. Собинов уже запел. На смену ветеранам правосудия явилась плеяда алчущих популярности, развязных говорунов, бьющих в речах исключительно на эффект. Их показное остроумие лишь для того, чтобы сорвать у публики аплодисменты, а заодно привлечь внимание газетных репортеров. Реклама стала необходима, как и ношение фрака в приличном обществе. Адвокаты из декадентов всячески изощрялись, жаждая обратить на себя внимание. Керенский тот рыдал на кафедре, заламывая руки, и вгонял в истерику дам-психопаток. Адамов носил на голове пожарную каску, фланируя по улицам в сопровождении собаки размером с теленка, таскавшей в зубах туфельку балерины. Серебряный привлекал клиентов застольями, подавая к десерту на золотом блюде красавицу-француженку. А где реклама, там и конкуренция, погоня за высокими гонорарами. Бездарности обвиняли Плевака в отсталости. А этот ура-патриот ближе всего к обломовщине. «А вы клоуны, господа», — огрызался Плевака. «Но умнее Анатолия Дурова вам все равно не бывать». Федор Никифорович не сторонился молодежи, но талантливый, честный. Он горячо отстаивал чистоту адвокатского фрака, уподобляя его мундиру воина, идущего в бой ради торжества справедливости. И его коробило от безнравственности коллег. «А ну вас всех, господа!» Назло всем рвачам и декадентам Плевака в эти годы стал пропагандировать бесплатность защиты, наставляя молодых присяжных поверенных в ведении политических процессов. Его сын тоже стал адвокатом, но чуждался отца, чтобы никто не подумал, будто он заимствует лучи славы от его ореола. Он провел массу и политических, и уголовных дел, всюду имея большой успех, как имел успех в литературе, как сотрудник и как редактор некоторых изданий. Федор Никифорович не раз хватался за сердце. Как болит оно чужой болью. Москва, которую он так любил, простилась со своим златоустом на кладбище Скорбящинского монастыря. Он умолк навеки. Надпись на кресте гласила: Ф. Н. Плевака. Родился 13 апреля 1842 года. Скончался 23 декабря 1908. Дерево для креста подобрали из старого прочного дуба. Такой крест еще не скоро сгниет. И подле него не место крапивному семени.